Глава десятая. Ты хочешь, чтобы я посадил в салон какую-то левую тетку? Да еще и грязную, судя по всему. Насмешливый взгляд Богдана прилипает к моему лицу. Ты классная. Нравишься мне. Останови машину. Требую у него, несмотря на сомнения, что с каждой минуты начинают меня одолевать все сильнее. Если на работу опоздаю, мне крышка. Второго места с таким гибким графиком я не найду. Но и женщину бросить посреди дороги не выйдет. Если не хочешь тратить время, я сама разберусь. Твою мать, и как с тобой спорить? Все-таки подается обочины. Спасибо, та машина, что тебя подрезала, кажется, задела ее. Высказываю свое предположение. Отстегиваю ремень безопасности. Псих какой-то. Так недовольно бурчит, словно сам водит примерно. Поэтому так и гнал. Скрыться хотел успеть. Он включает аварийку и идет за мной следом. Пострадавшей оказывается женщина лет 60. Сидя на асфальте, она держится за лодыжку. Болезненно морщится. «Как вы себя чувствуете?» Опускаюсь на корточки рядом с ней. «Вас сбила машина, которая только что здесь проезжала?» Женщина поднимает голову, и я замечаю в ее глазах застывшие слезы. «Я переходила дорогу на разрешенный сигнал, а этот мерзавец меня не пропустил. Только и успела отпрыгнуть. Неудачно ногу подвернула». Она тяжело вздыхает. «Что теперь делать, не знаю». Смотрю на Богдана. В ответ он скрещивает ладони, дескать, на меня не рассчитывай. На что я в самом деле рассчитывала, глупая? Он точно не рыцарь. Если вы неподалеку живете, я могу вас проводить. Снова возвращаю внимание к пострадавшей. Подаю ей руку, помогая встать. Не дело сидеть на дороге, не ровен час еще больших неприятностей дождаться. Можете держаться за меня. Я к подруге приехала, за отростками фиалок. Домой час добираться. С трудом сдерживаю тяжкий вздох. И бросить ее сейчас не могу. И на работу надо торопиться, хоть разорвись. Давайте я скорую вызову, нужно исключить перелом, предлагаю ей. Ты на работу торопилась, напоминает мне Богдан. Он стоит за моей спиной, не вижу его, но по голосу слышу, как он усмехается. Я для него, наверное, по типу зверька неизвестного. Диковинка. Уверена, что девушки из его окружения подобным не занимаются. Еще чего не хватало, портить свои наманикюренные ноготки. Может, ты поедешь в общагу? Поспишь, покушаешь. В общем, займешься своими важными делами. Невозмутимо отбиваю его подкол. Ребята, если вам нужно ехать... Все в порядке, я подожду с вами. Перебиваю ее, чтобы исключить неловкость ненужную. На Богдана смотрю выразительно, чтобы снова не ляпнул ненужной фигни. Он выглядит абсолютно расслабленным. Придурковатая улыбка играет на губах. Теперь я понимаю, что значит выражение, как с гуся вода. В очередной раз убеждаюсь, что нам с ним не по пути. В ожидании скорой помощи слушаю рассказы женщины о домашних растениях. Она подробно делится со мной накопленными за долгую жизнь знаниями. Объясняет тонкости вроде бы живенько, но как только пытается пошевелить ногой, вздрагивает и с болезненным выражением лица поджимает губы. Не удивлюсь, если у нее с ногой что-то серьезное. Судя по темным кругам под глазами, сухой коже и нескольким поломанным ногтям, возможен дефицит кальция и витамина D. В таком случае при легком воздействии кости могут травмироваться. Богдан в привычной для себя манере бросил машину черти как, напрочь перегородив проезд по одной из полос. Устав слушать раздражающие звуки клаксонов, он, сжалившись над остальными водителями, идет машину переставлять. Услышав шаги за спиной, я решаю, что это он вернулся, и, не глядя, спрашиваю у него. «А изначально ты не мог припарковаться по-человечески?» Сама не понимаю, чем именно он так сильно меня раздражает. Равнодушием, излишней самоуверенностью. А может, дело вовсе не в нем, а в том, что я на работу опаздываю и злюсь из-за этого. Я сегодня с водителем. Ошпаривает меня знакомым голосом. Но могу заверить, ни он, ни я давненько ничего не нарушали. Заявляет с едва уловимой насмешкой. Если хочешь, могу показать личный кабинет на госуслугах. Нет, он точно надо мной издевается. Резко подскакиваю на ноги, чем, похоже, пугаю и без того несчастную женщину. Она смотрит с сомнением и никак не комментирует. Сердце сжимается от осознания, кто стоит за моей спиной. Но как же так? Почему я постоянно позорюсь при каждом его появлении? Обернувшись, я крепко сжимаю ладони, до боли врезаясь короткими ногтями в кожу. Боже, какой же он красивый в дневном свете! Я самым натуральным образом подвисаю, любуясь его мужественной внешностью. До этого момента я была уверена, что таких на улице вот так запросто не встретить. А сейчас... На какое-то время вокруг воцаряется тишина. Возможно, и нет, но пока я внушаю себе, что не сплю, ничего вокруг не замечаю. Страшно представить, как глупо сейчас выгляжу со стороны. Однако ничего поделать с собой не могу. Ой-ой-ой-ой! Стоны причитания женщины вырывают меня из мыслей и глупого созерцания прекрасного. Что-то меня знобить начинает. Что у вас случилось? Рустам, в отличие от меня, ошеломленным встречей не выглядит. От него вообще, кроме равнодушия, ничего не исходит. Выслушав короткий рассказ о случившемся, он зовет водителя и приказывает ему проводить женщину до машины. Вот она разница между ним и Богданом. Мы остаемся с Рустамом наедине, и я не знаю, куда себя деть. Не ухожу и звуков никаких не издаю. Он действует на меня, словно удав на добычу. Как говорится, без шансов. Тебя подбросить? Как бы невзначай, он интересуется у меня. Щеки вспыхивают, я только успеваю покачать головой. Как рядом появляется Богдан. Опустив мне руку на талию, притягивает к себе. «Ну что, спасительница, бабку сбагрила? Вот, отлично. Нам с тобой пора поторапливаться, а то опоздаем». «Боже, как же стыдно!»